Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Вечная проблема лени у нас сегодня на повестке дня. И надо вам сказать, что у нас на форуме, а мы работаем теперь в эфире постоянно вместе с нашим небольшим, как я надеюсь, уютным форумом в интернете, который находится по адресу www.serebnity.ru. Серебнити пишут с латинскими буквами в одно слово, но может быть гораздо проще найти этот форум в любом поисковике, набрав просто словосочетание «серебряные нити», и на Яндексе, и на Гугле он появляется самым первым. Вы туда входите и нажимаете кнопку «Форум», и на первой странице форума видите небольшой чат, который сейчас открыт передо мной, в котором можно разговаривать с прямым эфиром точно так же, как и по телефону 495-956-1514, постоянному телефону Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Так вот, один из наших корреспондентов вспоминает гениальность и, в частности, Карла Маркса, который сначала очень долго жил за счет средств старенькой матушки, потом целыми месяцами кутил и, в общем, всю жизнь отказывался зарабатывать себе на жизнь. А с 1869 года его содержал друг Энгельс. В итоге его учение перевернуло большую часть мира. С одной стороны, в русском языке лень вроде как отрицательное слово. С другой стороны, все русские сказки, опять же, вроде как учат лени. Емеля, лежа на печи, полцарства получил вместе с царской дочкой. Илья Муромец 33 года сидел на печи, потом встал и спас Русь, покорил всех врагов. Ну и все Иваны-дураки из всех волшебных сказок тоже, в общем-то, не очень перетрудились. Что же все-таки такое лень? Друг или враг? Или и то, и другое вместе? Но все-таки для меня это очень важный вопрос. Почему у нас в народе к этому слову отношение отрицательное? В общем, говоря о лени, мы ведь имеем в виду с вами отрицательное качество души, правда? Мы, для нас слово «лентяй» — это, в общем-то, форма, ну, скажем так, отрицательной характеристики человека. Что тогда мы в эту отрицательную характеристику вкладываем, если, в общем, знаем, что поэтическое творчество основано на том, что внешний человек называют ленью? Мы говорили когда-то об Иосифе Бродском. Что это все-таки такое? Что это за состояние души? Или, например, ну, может быть, наши предки воспринимали его как-то совершенно иначе, а мы сегодняшние воспринимаем, наконец, ура, как состояние сугубо позитивное. О чем идет речь? Что такое лень? Как с ней можно справиться? И нужно ли справляться с ленью и делать что-нибудь? Мнение радиослушателей, конечно, волнует меня в первую очередь. И разговор этот идет по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. Этот телефон, где 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. Что такое лень? Почему же все-таки это плохо? 956-15-14 и сайт «Серебряные нити». Ну, а что касается музыки, то вот, оказывается, сейчас существует даже такой стиль или направление ленивого пения. Его придумала, ну, сформулировала лет 10 назад певица, которую зовут Джоли Холланд. И она уж так, наверное, сам Бог велел, сегодня своим ленивым пением иллюстрирует эту проблему в нашей передаче. Не разленитесь совсем, мы ждем ваших звонков. Конечно же, лень – это один из смертных грехов. По всему поводу слова это когда-то положительным вовсе быть не могло. Однако у этой матери всех пороков даже в поговорках отнюдь не обидное, а даже слегка завистливое звучание. Ленивому и в будни праздник. Ленивый, сидя спит, лежа работает. Лень за работой потягивается. Надо сказать, что вы все это можете прочесть у нас на форуме. Я цитирую сообщение нашего радиослушателя из Екатеринбурга, который представляется на форуме как лагуна. Так что вот я теперь уже даже не сам готовлю материалы, а я благодарен форуму за то, что он приводит такие замечательные размышления. Профессор университета прикладных исследований из Германии Петер Акст выпустил книгу «Радость лени», в которой объявил, что бесцельное безделье – залог здоровья, счастья и долголетия. А французский психолог, известный, надо сказать, и по совместительству экономический советник компании, электрической компании Франции, Майер Корин, опубликовал объемный труд под названием «Здравствуй, лень» или «Искусство делать как можно меньше работы». Книга получила колоссальный рейтинг продаж и показала, что интерес людей к теме безделья огромен сегодня во всем мире. Ну, есть и наши специалисты, которые объясняют то же самое. Вот, например, Алексей Андреев вспоминает Дарвина в «Комсомольской правде». Бездельничать полезно не только для здоровья, но и для карьеры. Предаваясь лени, мы копим в себе силу и энергию. Например, Чарльз Дарвин был необыкновенным лентяем. В школе его из-под палки заставляли учить грамматику. Часто он засыпал прямо на школьной парте. Спорту предпочитал рыбалку и пальбу по воронам из ружья, не вставая с постели. О, какая возможность была у человека. А уже в университете большую часть времени проводил в пабах. Занявшись наукой, Дарвин никуда не торопился. Свои знаменитые труды он писал многие годы. Но в итоге попал во всемирную историю. Ну, перечисление можно продолжать без конца. Сэр Уинстон Черчилль в школе был последним по успеваемости. И даже не стал поступать в университет. И всю жизнь любимым времяпрепровождением было его было качание в кресле-качалке, по его собственному признанию. Эйнштейн учителями считался отъявленным лодырем и тугодумом. Ну, дальше вы все знаете. У нас есть очень интересные сегодня материалы по Лене, потому что, например, наша замечательная корреспондентка, народная корреспондентка программы «Серебряные нити Эльмира» записала замечательное интервью с филологом Натальей Николаевной, после которого мне практически не остается, что сказать по поводу значения слова «лень» в русском языке. Давайте послушаем это интервью. Наталья Николаевна, поэта XIX века Алексея Константиновича Толстого есть такие строки. «Мы беспечны, мы ленивы, все из рук у нас валится». Вы согласны с такой оценкой? Мы ленивы на самом деле? Но дело в том, что слово «лень», «ленивый» можно понимать по-разному. Ну, обычно лень – это отрицательно оцениваемое качество, свойство, которое мешает человеку себя реализовать. Лодырь, лоботряс. И действительно, в русской культурной традиции лень оценивается отрицательно. В основном из-за того, что ленивый человек не кооперативен. Отлынивая от работы, он перекладывает ее на других. Но ведь если вдуматься, это качество не случайно воспринимается иногда как понятная и простительная слабость. Наоборот, чрезмерная активность иногда выглядит в глазах русского человека неестественно и подозрительно. Весьма типичная реакция на чужие свершения «как тебе не лень?» Мы говорим, и не поленился же он сделать что-то, считая естественным не совершать действия и удивляясь их свершению. Я думаю, что надо различать те значения слова «лень», которые явно обнаруживаются в XIX веке. С одной стороны, лень – это действительно качество, противоположное трудолюбию. Это увиливание от работы. Но ведь поэты XIX века оценивали лень немножко иначе. Это как возможность какой-то передышки, возможность осмыслить то, что уже было сделано, и обдумать, как жить дальше, что делать дальше. Считается в таком случае, что лень – это важнейший элемент человеческого устройства, подобно совести, которая ограничивает человека в достижении желаемого. Лень ставит пределы вообще вот суетности, ненужной активности. Лень заставляет взвешивать, настолько ли желана та или иная вещь, чтобы стоило затрачивать усилия. И в этом отношении нужно вспомнить, что слово «лень» иногда воспринималось именно как передышка для какого-то умственного занятие. Ну, в частности, для поэзии, потому что, ну, например, для дворянина профессиональное занятие поэзии, ну, считалось в какой-то степени предосудительным. Вот поэтому, может быть, Пушкин часто сам себя называл ленивцем, праздным, хотя мы знаем, что это далеко не так. Наталья Николаевна, а вот еще в русской традиции принято различать отношение к мужской лени и к женской. Вот что вы по этому поводу можете сказать? Вот давайте обратимся к русскому фольклору. Ведь там по-разному оценивается леность мужчины и леность женщины. Ну, один, может быть, из самых любимых народом героев – это Емеля из известной сказки «По щучьему веленью». Да, конечно, он сделал доброе дело. Он отпустил щуку в реку, но, между прочим, сделал это не совсем бескорыстно, ведь она обещала за это выполнять любое его желание. «По щучьему веленью», «По моему хотению». И заметьте, что достаточно ленивый Емеля, в общем-то, не очень и изменился. И красавицу царевну и богатство он получил все-таки благодаря помощи вот этих самых волшебных сил золотой, можно сказать, рыбки. Опять-таки сквозной образ, между прочим, в русском фольклоре. Золотая рыбка, которая выполняет наши желания. А вот женщина как-то всегда обходилась без помощи золотой рыбки. И опять-таки вспомним фольклор, сказку типа «Морозко», где ленивица наказана за свое безделье, и именно работящая падчерица получает награду от Морозко и фактически устраивает свою судьбу. Фактически такой же вариант, кстати, Золушки в сказке «Шарль Перро». Так что я думаю, что не только у русских вот такое подразделение на то, что можно женщине, можно мужчине. Но я думаю, это можно исторически объяснить, потому что женщина была призвана поддерживать тепло домашнего очага и повседневно выполнять эту незаметную домашнюю работу. А мужчина — это все-таки добытчик. Сходил в лес, убил кабана, принес жене мясо и милые работы. Спасибо, Наталья Николаевна. И еще в конце хотелось бы уточнить значение слова «лень». Вот спросить у вас, как у языковеда, что же оно означает «лень»? Но вообще-то считается, что слово «лень» является дальним родственником глагола «лежать». Ну, понятно, что ленивый человек предпочитает лежать, ну, как Илюша Обломов, Илья Ильич Обломов, который большую часть своей жизни пролежал на диване. Спасибо огромное. Видите, с какой нежностью относится Наталья Николаевна к Илюше Обломову. Как бы, ну, наше это, очень наше. И вот что я хочу сказать. Ну, во-первых, в определенном смысле мы как будто продолжаем программу спорную об осеннем марафоне. Чего не хватает Бузыкину в его беге, по мнению, ну, так, совокупному наших радиослушателей и участников форума? Да, в общем, не хватает ему лени. Лени, ну, вот, он как бы слишком активен, слишком за многое берется. Возникает некая суета, ему полениться, и вроде бы женщина как бы сама выберет. Вообще, удивительная штука. Русские сказки, они как будто выполняют то, что называется, не удивляйтесь, американской мечтой. Человек ленится, и вроде как за это получает в награду реализацию своих мечтаний. Достаточно просто немножко помечтать, и все произойдет само. Получается вот достаточно знаменитый и популярный сейчас документальный фильм «Американский секрет». Да, что вот нужно сконцентрироваться на своих желаниях, и все получится. Или все-таки здесь какие-то другие прячутся секреты? Здравствуйте, Иван Николаевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Но вы понимаете, вот раньше при советской власти вот были такие вот, например, вот выбросить там продукты, там, как это называлось, сейчас молодежь не понимает, выбросили апельсины, выбросили там это, скажем, ну, то есть, сосиски там и прочее. Чтобы вот, нас... Но не в этом дело. Иван Николаевич, чтобы нас правильно поняли, не мы выбрасывали продукты, а нам выбрасывали продукты ну, на провал. Конечно, это вы правильно разъясняете, современным, абсолютно правильно. Это... Так вот... А что касается, если мы вернемся к нашим баранам, то получается вот следующее. Вот, смотрите, сейчас... Кстати, вернемся к нашим баранам, это один из образов все той же линии. Да, Иван Николаевич, простите. Да. Так вот, смотрите, что у нас получается. Мы сейчас вот, ну, например, вот возьмите вот... в магазине, допустим, скажем, вот, так сказать, нет, я извиняюсь, конечно, я виноват, я не хорошо. Могу, я Иван Николаевич, должен завершить, потому что я просто у меня... Спасибо вам большое. Я понял, вы волнуетесь, но я думаю, что вы сможете высказать эту мысль в следующий раз. Самое главное, не исчезайте в своем волнении от нашего эфира. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаем наша вас. Любимая первая учительница когда-то в первом классе еще диктовала нам предложение. Труд кормит, а лень портит. Так да, вот мы да, все записали да, олень, олень. А потом спрашиваем, а что портит олень? Вот, это тогда была первая встреча с этим словом, пожалуй, она нам стала объяснять всю эту поговорку. Ну вот так наши предки относились к лени. Но вот наша теперешняя жизнь настолько ритм диктует нам суровый, что мы о лени можем только помечтать. И вот... Думаю о том, что оглянуться некогда, а ведь визуализация действительно никто не отменял. Она работает на самом деле. На самом деле надо мечтать, успевать и думать, и загадывать, и стремиться цели ставить. Спасибо большое, Наталья. Вот здесь мы приближаемся к разгадке слова «лень», и пора послушать еще одну мелодию нашей ленивой певицы. Give me that old-fashioned morphine. Give me that old-fashioned morphine. Give me that old-fashioned morphine. That's good enough for me. What was good enough for my grandpa? It was good enough for my grandpa. That was good enough for my grandpa. That's good enough for me. Sister, don't get worried. Sister, don't get worried. Sister, don't get worried. Because the world is almost done. Good enough for Billy Burroughs. It was good enough for Billy Burroughs. It was good enough for Billy Burroughs. It's good enough for me. me that old-fashioned morphine. Give me that old-fashioned morphine. Give me that old-fashioned morphine. That's good enough for me. It was good enough for Isabel Everhart. It was good enough for Isabel Everhart. That was good enough for Isabel Everhart. That's good enough for me. The sisters don't get worried. Sister, don't get worried. Sister, don't get worried. По-прежнему на Радио России в программе «Серебряные нити» и говорим мы о том, что же все-таки такое лень, полезное это свойство или вредное. Доброй ночи, Люба. Доброй ночи. Тема занята мне очень интересна. Я хочу высказать свое мнение насчет того, что лень часто бывает связано с нежеланием достаточно целеустремленного человека делать что-то интересное, кажущееся ему ненужным, малозначительным. И очень хорошо, если в жизни ему попадется такой род деятельности, люди, ну, как-то судьба распорядится так, что он действительно истратит накопленные им силы, и тогда достигнет вот таких больших результатов, вот, о которых говорилось, как вот пример Дарвина или Маркса. А может он всю жизнь и жить не покоптите. То есть будет просто подражать как бы внешнему рисунку, поведению того же Маркса или Дарвина, лежать в постели или кутить. Да, чего-то ждать. Да, ничего не придет. Спасибо большое, Люба. Дело в том, что, да, вот блестящую мысль высказала Наталья Николаевна о том, что лень в этом случае очень часто спасает, потому что она помогает отрезать то, чего делать мучительно не хочется. Она отсекает то, что мучительно не твое. Но действительно, Люба, конечно, спасибо вам большое, абсолютно права, потому что в действительности для этого нужно, чтобы вот этот вот центральный интерес в человеческой жизни существовал. Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я смею сказать, что мне не понравился ответ вот женщины-филолога, которая отвечала на вопросы вашей корреспондентки по поводу того, в чем различие мужской и женской линии. Она ответила, что мужчины одна прерогатива и функция, у женщины более такая большая по дому и так далее и тому подобное, поэтому ленивица вот подана такой плохой, в отличие от другой работящей. Вы знаете, если бы это была немецкая сказка, возможно, такой ответ бы меня удовлетворил. Но русские сказки, они гораздо более глубокие, волшебные, мистические. И я думаю, что здесь совершенно в другом смысл, а именно в том, что изначально речь идет о мужском, о мужской сути. То есть мужчина – это начало активное, активность ума, это дух, в отличие от женщины, начало пассивного, душевного, чувственного, эмоционального. И если мужчина будет суетлив умом, то в суетливом уме нет озарения. Он постоянно куда-то гонится и сам как бы плутает в себе. Поэтому ему нужна вот эта медитативность. А женщина, как душа эмоциональная, ведь недаром говорят, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Если будет леность чувства, если будет леность души человеческой, то это просто чудовище. То есть тут начинается и жестокость, и равнодушие, и так далее, и тому подобное. Поэтому ленивица показана такой отвратительным существом. Спасибо большое, Ирина. Тоже необыкновенно важная для меня мысль. Как здорово, когда я могу, в общем, молчать у микрофона. По той простой причине, что на самом деле из-за русской сказки, я тоже в этом убежден, там есть очень много разных всяких примет для русской сказки. И, кстати говоря, сейчас мы еще немножко вспомним Емелю и всем советую. Мы же с вами обсуждаем, вот Эльмира из Нижнего Новгорода, автор наших замечательных интервью, обсуждает литературную сказку, пересказ Алексея Толстого. Достаньте сборник Афанасьева и перечитайте настоящую русскую народную сказку. Там даже слов по щучьему велению-то нет. Там все звучит по-другому. И вот тогда, наверное, вы сможете прочесть одну очень простую мысль, которая скрыта в этой сказке. Дело в том, что мужская душа обязана трудиться. И Илья Муромец, и Емеля, и Иван Дурак сидят на печи, потому что они работают душой. Они пытаются понять, в чем же их истинный интерес, если хотите. Утрирую я, конечно, но то самое, о чем мы уже говорили. И вообще, поверку, лень оказывается чем-то совсем не тем, чего мы от нее ожидали. Вот что сказала Елена, наша постоянная радиослушательница, по этому поводу. Здравствуйте. Наверное, я не скажу чего-то особенно нового. И весь мир бежит, но различным образом. Бег человека одного вида, растения другого, но полностью отличен от них бег души. Это восточный мудрец Руми. Источник человеческой активности – потребность. Результат воспитания. И чем более развит человек, тем больше у него стремлений, потребностей действовать. И в человеке, по словам Руми, так велики любовь, боль, стремление и желание, что если бы он обладал сотней тысяч миров, он все равно бы не успокоился. А лень есть состояние статики души и тела, нулевая человеческая активность. Она посещает нас, когда нам скучно, неинтересно что-то делать. Когда что-то кажется ненужным, когда мы недостаточно подчиняемся слову «надо», когда мы просто устали. Это состояние расслабленности. Уставшему человеку состояние лени кажется счастьем. Наверное, еще и потому, что, как и в состоянии скуки, можно что-то проанализировать, обдумать, решить. То есть лень – это не всегда плохо. В какой-то мере она просто необходима. Александр Геннадьевич, можно опять предложить тему? Чем отличается оригинальность от экстравагантности? Что такое бодрость, как состояние души? Что такое негодование? Как понимать слова «от смешного до великого один шаг»? И что такое энергетический вампиризм? Спасибо, Елена из Москвы. Я думаю, мы с удовольствием примем тему Елены. И просто, чтобы это прозвучало сразу, давайте попробуем. У нас просто на форуме есть просьба одного молодого человека говорить почаще о проблемах молодежи. И он пытается понять вот ту же тему про экстравагантность. Почему столько молодежи сидят на лавочках с пивом, чрезвычайно экстравагантно одетые? Что значит это мода на чрезвычайную экстравагантность в одежде, в культуре человеческой современной? Вот об этой моде на экстравагантность мы с вами давайте поговорим послезавтра. Что такое экстравагантность и почему так тянет к ней молодежь? Поскольку мне кажется, что это одна из форм, простите ради бога, что это одна из форм как раз той самой лени, которую мы обсуждаем сегодня. Но, впрочем, я вас все интриговал. Но вот что сказала по поводу лени и Емели созвучные слова наша замечательная народный корреспондент Эльмира сама из Нижнего Новгорода. В заключение своего интервью я бы хотела сказать вот что. Наталья Николаевна говорила о том, что женщины в русских сказках обходятся без помощи золотой рыбки. Я бы добавила, что женщины в отечественном фольклоре часто выступают сами в роли золотых рыбок, умеющих совершать волшебство. А в той единственной сказке, где пожилая женщина или старуха ничего не делает, а пытается золотой рыбкой командовать, известной нам в приложении Александра Сергеевича Пушкина, заканчивается все для этой женщины плохо. Старуха остается у разбитого корыта. Но интереснее не это. Интереснее остановиться на сказке, которую тоже вспоминала Наталья Николаевна, «По щучьему велению, по моему хотению», на образе Емели. Ведь Емеля в этой сказке действительно получает все, несмотря на то, что он ленится, ничего не делает. Единственное действие, которое совершает Емеля сказки сам, это когда он отправляется к проруби за водой и, увидев щуку, ловит ее, а потом выпускает. Ну и дальше все, по уговору с щукой, все у него идет как по маслу. Стоит Емеле сказать «по щучьему велению, по моему хотению, ведра сами домой идут». Печь сама едет, куда Емеле нужно, Марья-царевна в него влюбляется, дворец сам строится, и даже сам царь, увидев такие успехи Емеле, уговаривает его взойти на царский престол. Но если пристальнее приглядеться к образам этой сказки, то нужно отметить, что Емеле ведь умел лениться и, наверное, мечтать. Он вовремя пошел за водой, образ бессознательного, выловил там волшебную щуку, интуицию, а может, еще вдохновение, удачу, доверился своей интуиции и стал царем. И царский успех Емеле тоже, наверное, можно расшифровать не буквально, а как успех в каком-то деле, например, творчестве. И вот еще интересно, я думаю, что в этой сказке, помимо прочего, зашифровано удивительное отношение русского народа к лени. Лень у нашего народа не только сонная, вялая, но и мечтательная. Не зря же русские интеллектуалы любят признаваться своей обломовщине. И вот я считаю, что со мной солидарна филолог Левонтина, которая в своей работе «Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке» пишет: «Русская культура допускает и философское оправдание лени, связанное с новозаветными представлениями о суете-сует, о тщете всякой деятельности и о птицах небесных, которые не жнут и не сеют». Спасибо за внимание. И вот здесь есть некий парадокс, который сама Эльмира, как мне кажется, удачно и разрешает. И поэтому, если вы задумаетесь о всем том, что сегодня прозвучало, то поймете, что первая и главная проблема заключается в том, что лень – это не пассивное состояние, как мы привычно думаем. И вообще под ленью ведь понимает русская сказка вовсе не бездействие. Она под ленью понимает мечту. Ну, действительно, как вы себе представляете лень? Лечь на кровать и пускать пузыри, ни о чем не думая, это практически невозможно. Точнее говоря, если человек попытается ни о чем не думать, то у него возникнет либо сон, либо очень активное состояние, которое называется медитацией, и которое я сегодня здесь не обсуждаю. А наша лень, обычная лень, она на самом деле выражается в наших мечтах. Не только сказки, у нас у всех повседневно. Мы ленимся, мечтая о том, что все произойдет само. Вот так, по щучьему велению, по моему хотению. При этом, в общем, даже поход к проруби и ловля рыбы ведром нас устраивает не очень. Точнее говоря, мы даже рыбу едем удить, как мы как-то с вами однажды говорили, для того, чтобы помечтать. Вот эти вот мечты в состоянии лени могут съесть человека. Это за ними человек может проводить всю свою жизнь. Вот он будет сидеть в комфорте или может всю жизнь заниматься созданием себе комфорта, для того, чтобы потом сесть и написать «Капитал» или «Происхождение видов». Да, вот то, о чем мы с вами все время говорим. Однако вся беда в том, что мечты о том, как ты напишешь «Капитал», могут заменить само написание «Капитала». И мечты об этом вообще могут заменить всякую деятельность. Поскольку вся проблема в том, что когда Емеля, да, некий Емеля достигает точки зрелости и понимает, что ну вот он уже не может отказать, просто не может, ему надо идти за водой, за едой, как бы некуда деваться, он встает и идет, и только тогда, все-таки, когда он встал, у него начинает чего-то получаться. Мы все время забываем об этом. На самом деле, вот если задуматься, то и водка, и наркотики – это продолжение, попытка остаться в состоянии мечтаний, зафиксировать их, когда когда-то для фотопленки нужен был фиксатор. Вот как будто фиксатора насыпать туда и в этом состоянии замереть. А сказка и жизнь говорит только, только об одном. Если ты мечтаешь о чем-то, ты должен искать во внешнем мире знаки. Ты должен искать во внешнем мире какие-то сигналы и пытаться действовать. Действовать трудно, потому что очень хочется обладать, как у Руми, сотней тысяч миров. Но ведь это, если вдуматься, ответственность-то какая? Страшно делать, страшно подумать. Мечтать лениво легче. Поэтому главное правило по преодолению лени – не мешай себе мечтать. Но одновременно, как только что-то зовет тебя к действию, вставай и действуй. Спасибо всем. Спокойной ночи. Faded coat of blue, and alone in solemn grave lies a heart that beats so true. He fell faint and hungry among the famished brave, and they laid him sad and lonely within his nameless grave. He cried, give me water and just one little crumb, and my mother, she will bless you in the many days to come. Go and tell my dear sister, so gentle and so true, that I made her up in heaven in my faded coat of blue. No more the bugle calls the weary one, rest lonely spirit.